Глава третья. Родители, бабушки, няни. Мы с мужем воспитываем дочь без нянь. Но соблазн их нанять очень велик. Хочется бывать свободными по вечерам, успевать сделать все домашние дела, заняться спортом, наконец. Что посоветуете? Это очень серьезный вопрос. У меня 5 правнуков, и я вижу, в какой прогрессии растет эта проблема у молодых работающих родителей. Как совмещать ребенка и личную жизнь? Нужно ли взять няню, и как ее найти? Граней этой проблемы несколько, я обозначу основные. Постоянная смена няни. Это не устраивает. Другая уволилась, третья заболела. Бывает, что детям до 3 лет успевают сменить по 5 нянь. Это плохо. Особенно, если ребенок успевает эмоционально привязаться к няне. Причем случается, что именно то, что привязался, служит главной причиной увольнения. Одна мама услышала, что ребенок называл няню мамой, и эта няня больше не появляется в доме. Вот такое резкое исчезновение человека, ставшего близким для ребенка, очень опасно. У меня была знакомая, женщина 40 лет. Когда она была маленькая, ее отец служил в Германии, и до 2,5 лет у нее была няня-немка, молодая и теплая девушка. Служба закончилась, и семья вернулась домой, на родину. И когда моя знакомая, уже будучи взрослой, встретилась с этой няней, прижалась к ней, она четко поняла, откуда ее многолетние эмоциональные проблемы. «У меня ее отняли. Это было озарение». Она поняла, что потеряла свою эмоциональную опору и всю жизнь эту опору искала. Резкое исчезновение человека, няни, ставшего близким для ребенка, очень опасно. Другая проблема противоположная. Няни так часто меняются, что ребенок не успевает привязаться ни к одной из них. Тогда он проводит целые дни с человеком, которому не испытывает положительных эмоций. К тому же родители порой требуют, чтобы няни вели себя таким образом, чтобы не вызывать детской привязанности. Тогда няня не эмоционально выполняет функции по уходу, не более того. А ребенок в замешательстве. Перед ним живой человек, но ведет себя неестественно, неорганично. «Можно мне конфетку?» «Нет». А внутри няне хочется дать малышу конфету. И тот, чувствуя неискренность, теряется, не знает, как себя вести. Или няня отвечает: «Я бы дала, но мама не разрешает». Сразу конфликт. Ребенок любит и маму, и няню. Но одна из них что-то разрешает, а другая нет. Это очень серьезная тема. Важно соотношение времени, которое ребенок проводит с няней и с мамой-папой. Если няня приходит на 3-4 часа, но утром малыша будет мама, и вечером она же укладывает его спать, это одно. А когда ребенок видит маму реже, чем няню, это другое. Чудес не бывает. Приходится выбирать. Активная социальная жизнь или ребенок. Что делать, если мама запрещает, а бабушка разрешает? Беседа. Мама. Дочке 3 года, и она очень любит бабушку, потому что та с ней играет, читает книжки, в общем, проводит много времени. Я с ней держу себя строже. Вот у нас конфликт. Маша захотела смотреть мультик. Я говорю, что сегодня читаем книгу. Она к бабушке. А та разрешает. Говорит, что сама с ней этот мультик хочет посмотреть. Ну и я одна против двух не могу устоять. Все смотрим мультик. Бабушка — авторитет, и она все разрешает. А мы, родители, даже замечания делать не смеем, ведь ребенок очень ранимый. Разве это правильно? Не опасно ли для ребенка двойное воспитание, когда бабушка говорит одно, а мама и папа другое? Юлия Борисовна. Это классический пример. Один ребенок, все его любят, кругом бабушки и дедушки. Мама запрещает, а бабушки разрешают. Понятно, что тут возможны сложные взаимоотношения в семье. Это плохо, это не годится. Мама. Как мне донести это до бабушек и дедушек? Они внучке многое позволяют, очень балуют. Юлия Борисовна. Отселить бабушек-дедушек или отселиться от них? Мама. Понятно, но они все равно общаются с ребенком. Юлия Борисовна. Это я понимаю. Бабушку и дедушку не переделаете. Они вам скажут: не учи, я тебя воспитала, и ничего, и так далее. Мама, а для ребенка получается очень плохо. Мама запрещает, а бабушка разрешает. Юлия Борисовна, ну и что же еще делать? Вообще неплохо бабушку иногда похвалить. Ты так стараешься, мама, это к бабушке. Столько сил вкладываешь. Мне кажется, что когда я это делала, найти что, было хуже, а ты сделала лучше. Подмечайте, что бабушка делает полезного. Это очень хороший ход. Тогда вы ее расположите в свою пользу. Тогда она будет больше к вам прислушиваться. Вообще, когда у человека замечаешь позитивные качества и поступки, человек лучше тебя слышит и скорее уступает. Бабушка может услышать вас. Мама. А вообще, чем опасны бабушки? Юлия Борисовна. Двойное воспитание не годится. Вы, конечно, справедливо заметите, что без бабушки не можете обойтись. Но противоречие между взрослыми в методах воспитания очень пагубно сказывается на ребенке. Вред наносится, по крайней мере, по двум линиям. Во-первых, ребенок теряет ориентиры. Он не может жить в ситуации двойных стандартов. Поэтому он чувствует себя в мире неустойчиво. Для маленького ребенка мир должен быть един с незыблемыми законами и требованиями. И второй вред – это противоречие между взрослыми, при которых ребенок присутствует. Бабушки порой принижают роль родителей. Если бабушка авторитарная, то ребенок видит, что родители не обладают властью, не обладают авторитетом. Это очень плохо. У малыша полная сумятица в голове. Кто здесь главный? Поэтому он начинает манипулировать и приспосабливаться одним способом к одному, другим способом к другому. У него не вырабатывается собственная линия поведения, он может только подлаживаться. Когда нет стабильности в окружении, нет стабильности в поведении, а также в психике ребенка. А взрослым удобно. Бабушке не надо платить, как няне, пусть она поживет у нас. Но в итоге родители расплачиваются очень. Если бабушка авторитарная, то ребенок видит, что родители не обладают властью, не обладают авторитетом. Это очень плохо. В очень редких случаях бабушка бывает покладистая, тихая, добрая. Она не лезет в отношения мужа и жены и признает авторитет родителей. Она показывает ребенку, что мама в семье главная. Вот мама придет и решит. Мама. Важны ли семейные традиции для укрепления связи между поколениями? И вообще, нужно ли общение со старшими родственниками? Юлия Борисовна. Семейные традиции важны, конечно. Это часть нашей культуры. Другое дело, какие традиции? Если бабушка похожа на Арину Родионовну, то это прекрасно. Но если бабушка поставила своей целью развести мужа и жену, потому что не одобряет выбор сына или дочери, то связь с таким поколением, наверное, не надо поддерживать. Можно ходить к ней в гости, но не жить вместе. Мы не должны попадать в плен общих слов. Нужно смотреть, что несет предыдущее поколение. Уважать старших, конечно, нужно. Но если бабушка или дедушка отзываются плохо о ком-то из родителей, а вы говорите ребенку, что он должен все равно их уважать, я не очень понимаю, зачем поддерживать такое общение? Важные выводы. Противоречие между взрослыми в методах воспитания пагубно сказывается на ребенке. Во-первых, он теряет ориентиры и чувствует себя неустойчиво в мире. Во-вторых, споры между взрослыми создают напряженную обстановку в семье.